Я стал думать о том, как мало изменился я сам. Странно сказать, но тишина и покой, неотделимые в моей душе от образа Агнес, царили, чудилось, и в городе, где она жила. Почтенные башни собора, которым пронзительные крики старых грачей и галок придавали характер большей отрешенности от мира, чем могло бы им придать полное безмолвие. Разрушенные ворота, некогда украшенные статуями, уж давно рухнувшими и развеянными в прах, как обратились в прах и паломники, благочестиво на них взиравшие. Безмолвные закоулки, где столетний плющ вился по остроконечным крышам и развалившимся стенам, старинные дома и букалический ландшафт, поля и фруктовые сады — все по-прежнему овеяно было прозрачным воздухом. Над всем реял прежний умиротворяющий дух раздумья. Я вошел в дом мистера Уикфилда, и в маленькой низкой комнатке в первом этаже, где в давние времена обычно сидел Урия Хип, увидел мистера Микобера, который с великим усердием что-то писал. Он был в черном костюме, как подобает законнику, и в этой маленькой канцелярии казался особенно дородным и внушительным. Мистер Микобер очень обрадовался, увидев меня, но вместе с тем и немного смутился. Он хотел тотчас же повести меня к Урии, но я отказался. «Если вы припоминаете, я знаю этот дом уж давно и сам найду дорогу наверх. Как вам нравится юриспруденция, мистер Микобер?» — спросил я. «Дорогой мой Копперфилд, человеку, обладающему особенно богатой фантазией, мешает изучать юридические науки, обилие мелочей, которые мы в них находим», — ответил мистер Микобер. «Даже в нашей деловой корреспонденции», — тут он бросил взгляд на написанные им письма, — «ум не может воспарить до сколько-нибудь возвышенных выражений, но все же это великое поприще, великое поприще». Затем он сказал, что снял в наймы прежний домик Урии Хипа, и что миссис Микобер будет очень рада снова видеть меня под своим кровом. «Кров смиренный, если употребить любимое выражение моего друга Хипа», — продолжал мистер Микобер, — «но он может явиться ступенью, ведущей к более роскошному жилищу». Я спросил его, доволен ли он тем, как относится к нему его друг Хип. Он встал с табурета, чтобы убедиться, плотно ли закрыта дверь, и только потом ответил, понизив голос. «Дорогой Копперфилд, когда напрягаешь силы под гнетом денежных затруднений, всегда находишься по сравнению с другими в невыгодном положении. Это невыгодное положение не улучшается, если гнет вынуждает вас просить жалование до наступления срока платежа. Могу сообщить вам только, что мой друг Хип отвечает на призывы, в коих мне нужды нет распространяться, в такой форме, которая воздает должное в равной мере его уму и сердцу. Я не подозревал, что он так охотно дает свои деньги, — заметил я. Прошу меня простить, но я говорю о моем друге Хипе по личному опыту, — сказал мистер Микобер с несколько принужденным видом. «Я рад, что ваш личный опыт столь для него благоприятен», — отозвался я. «Вы очень любезны, мой дорогой Копперфилд», — сказал мистер Микобер и стал напевать сквозь зубы какую-то мелодию. «Вы часто видите мистера Уикфилда?» — спросил я, чтобы переменить тему разговора. «Не очень часто», — ответил мистер Микобер пренебрежительно. «Мистер Уикфилд, позволю себе сказать, преисполнен благих намерений». Но он, одним словом, он опустился. «Боюсь, что его компаньон прилагает к этому все усилия», — сказал я. «Дорогой Копперфилд, позвольте мне сделать одно замечание», — сказал мистер Микобер с некоторым смущением, поерзав на табурете. «Я здесь нахожусь в качестве лица, пользующегося особым доверием». «Здесь на меня возложена значительная ответственность. Даже с миссис Микобер», — Давней моей спутницей во всех превратностях судьбы и женщиной замечательного ума я не могу касаться некоторых предметов, не подлежащих обсуждению в силу взятых мною на себя обязанностей. А потому мне приходится заявить, что в наших дружеских отношениях, о, я верю, они никогда не прекратятся, следовало бы провести черту. По одну сторону черты... Тут мистер Микабер воспользовался конторской линейкой для изображения этой черты на конторке. Находится решительно все, относящееся к человеческому интеллекту, с одним только исключением, а по другую — это самое исключение. Иными словами, дела фирмы Уикфилд и Хип со всем, что сюда относится. Надеюсь, я не наношу обиду спутнику моей молодости, осмеливаясь просить его беспристрастно обсудить это предложение. Хотя я увидел, что в мистере Микабере произошла перемена, и он как-то обеспокоен, словно новые обязанности пришлись ему не по плечу, но обижаться у меня не было оснований. Так я ему и сказал, а он с облегчением потряс мне руку. «Я, Копперфилд, прямо очарован, мисс Уикфилд», — продолжал мистер Микбер. — Эта молодая леди замечательна и своими добродетелями, привлекательностью и изяществом манер. Честное слово! Тут мистер Микбер стал отвешивать грациозные поклоны и посылать воздушные поцелуи в пространство. — Я выражаю нижайшее почтение, мисс Уикфилд. — Во всяком случае, это меня радует, — сказал я. «Если бы мы не имели удовольствия как-то провести с вами приятный вечер, когда вы сообщили нам, что ваша любимая буква «Д», я, безусловно, предположил бы, что это буква «А», — сказал мистер Микбер. «Всем нам известно чувство, которое иногда возникает у человека, будто то, что он говорит и делает, он же говорил и делал в далеком прошлом, и давно-давно видел те же самые лица, предметы и окружение». И будто он прекрасно знает, что именно ему сейчас скажут, словно внезапно вспомнил эти слова. Загадочно это чувство я ни разу в своей жизни не испытывал прежде с такой силой, как в тот раз, когда мистер Микбер произнес приведенную выше фразу. Вскоре я попрощался с мистером Микбером, поручив ему передать привет всем домашним. Когда я его покинул, а он уселся на табурет и, взяв перо в руки, покрутил головой, словно для того, чтобы привести ее в должный порядок, прежде чем снова приняться за работу, я ясно почувствовал, что с той поры, как он приступил к своим новым обязанностям, между нами возникла какая-то преграда, которая мешает нам обходиться друг с другом по-прежнему и решительно изменяет характер наших отношений. В уютной старой гостиной никого не было, хотя все говорило о недавнем пребывании здесь миссис Хип. Я заглянул в комнату, все еще занимаемую Агнес, и увидел, что она сидит у камина за старинным изящным бюро и пишет. Входя, я заслонил свет, и она подняла на меня глаза. Как радостно было сознавать, что являешься причиной такой внезапной перемены в ее задумчивом лице, и тебя встречает такой ласковый, такой милый взгляд. «Ах, Агнес, последнее время мне вас так недоставало», — сказал я, когда мы уселись рядом. «Да что вы, снова? И так скоро?» — спросила она. Я кивнул головой. «Я не понимаю, как это получилось, Агнес. Мне кажется, что мне не хватает каких-то свойств, в которых я очень нуждаюсь. Счастливые прежние времена, вы так много здесь думали за меня, а я, не размышляя, так часто приходил к вам за советом и помощью, что, право, мне кажется, будто я потому-то этих свойств не приобрел». «А каких именно?» — весело спросила Агнес. «Не знаю, как их назвать. Скажите, можно считать меня настойчивым и серьезным?» «Я в этом убеждена», — ответила Агнес. «И терпеливым?» — спросил я несколько неуверенно. — Да, — сказала, засмеявшись, Агнес. — А тем не менее я чувствую себя так скверно и тревожно. Становлюсь таким нерешительным и настолько сомневаюсь в себе, что, должно быть, мне не хватает... Как бы это сказать? Мне... не на кого положиться, так? — Пусть так, если хотите, — отозвалась Агнес. — Ну вот, слушайте дальше. Вы приезжаете в Лондон, и вот у меня уже есть на кого положиться, у меня есть цель, и мне ясен мой путь. Когда я сворачиваюсь с него, стоит мне приехать сюда, и мгновенно я чувствую себя другим человеком. Обстоятельства, которые приводили меня в уныние, ничуть не изменились с той минуты, как я вошел в эту комнату, но я уже испытываю какое-то благотворное влияние, и я меняюсь. О, я меняюсь к лучшему. Что это такое? В чем ваш секрет, Агнес? Опустив голову, она смотрела на огонь. — Это старая история, — продолжал я. — Не смейтесь, если я скажу, что прежде так бывало в пустяках, а теперь в делах важных. Прежние мои неприятности — чепуха, нынешние — серьезны. Но каждый раз, когда я покидаю мою нареченную сестру... Агнес подняла голову, какое это было божественное лицо, и протянула мне руку, которую я поцеловал. Когда вас не было со мною, Агнес, чтобы с самого начала дать мне совет или одобрение, я как будто терял голову и попадал из одного затруднительного положения в другое. Но как только я приходил, наконец, к вам, а я всегда приходил, на меня нисходил мир, и я обретал счастье, словно усталый путник. Я пришел сейчас в родной дом, и на меня нисходит благословенный покой. Чувство мое было так глубоко, эти слова так меня взволновали, что голос мой прервался, я закрыл рукой лицо и разрыдался. Я пишу чистую правду. Были ли во мне, как и в других людях, противоречия и разлад? Мог ли я действовать иначе и гораздо лучше? Правильно ли я поступал, не прислушиваясь к велениям собственного сердца? Об этом я не думал. Я знал только, что был искренен, когда с таким волнением говорил, что около нее нахожу мир и покой. Ее милое сестринское участие, лучезарные глаза, тихий голос, ее кротость и мягкость, благодаря которым я давно признал ее дом священным для себя приютом, помогли мне преодолеть мою слабость и рассказать обо всем, что произошло с момента нашей последней встречи. «Мне больше нечего добавить, Агнес, и теперь вы моя опора», — закончил я свой рассказ. «Но почему же я?» — улыбаясь, спросила она. «Кто-то другой должен быть опорой». «Дора?» «Конечно». «Видите ли, Агнес», — несколько смущенно сказал я, — «на Дору трудновато. Я не хочу сказать, что на нее нельзя опереться, потому что она сама верность и чистота, но трудновато. Право же, Агнес, я не знаю, как это выразить. Она робкое существо». Ее легко смутить и испугать. Не так давно, незадолго до смерти ее отца, я решился поговорить с ней. Если вы не возражаете, я расскажу, как это было. И я рассказал, Агнес, как объявил Доре о своей бедности и говорил с ней о поваренной книге, о записи домашних расходов и обо всем прочем. Ох, Тротвуд, вы все такой же стремительный, — улыбнулась Агнес. Вы имели все основания приняться за дело горячо, чтобы проложить дорогу в жизни, но можно ли было поступать так неосторожно с робкой, любящей, неопытной девочкой, бедняжка Дора? Никогда еще не приходилось мне слышать, чтобы в человеческом голосе звучала такая доброта. Мне казалось, я вижу, как она нежно обнимает Дору и своей великодушной защитой безмолвно упрекает меня за то, что я сгоряча поспешил смутить это сердечко. Казалось мне, я вижу, как Дора в своей очаровательной бесхитростной простоте ластится к Агнес и благодарит ее, и ласково сетует на меня, и любит меня со всей своей детской невинностью. Я был так благодарен Агнес, и так я ее восхищался. А в светлом будущем я видел их вдвоем, связанных тесной дружбой и горячо любящих друг друга. — Что же я должен делать, Агнес? — спросил я после раздумья, в течение которого не отрывал глаз от огня. — Как мне поступить? Я думаю, следовало бы избрать достойный путь и написать этим двум бляди. Вам не кажется, что скрывать было бы недостойно? — спросила Агнес. — Да, конечно, раз вы так думаете, — согласился я.